Глава 43. «Папа!» — раздался детский голосок, заставивший меня отмахнуть серые тучи. В зал ресторана в сопровождении Мерьем и Кемаля забежала моя дочь. Ее белокурые локоны, в точности как у меня, разлетались в стороны. Ее милое личико, напоминавшее мне меня в ее годы, озарялось улыбкой и солнечным светом. А глаза... Она взяла от Керема эти прекрасные и пронзительные глаза, синие, будто само небо смотрело на меня. Подхватив девочку, Керем подошел ко мне, притягивая свободной рукой к себе. «Здравствуй, малышка!» — сквозь слезы ответила я, целуя маленькие пальчики Ирены. «Моя девочка, она пахнет, как сладкий мед. Она пахнет шоколадом, а еще и клубникой. От нее исходит все самое лучшее в этом мире». «Привет!» Она говорит на чисто русском. За это нужно выразить отдельную благодарность Керему. «Милая, познакомься. Это Аня». Керем впервые назвал мое имя мягко, с теплом и любовью, которое только можно выразить словами. «Анечка, твоя настоящая мама. Земля ушла из-под моих ног. Я ощутила бесконечное счастье. Мои самые дорогие, любимые люди рядом. Ирена отлипла от Керема и потянулась ко мне. Свистнув с рук отца, она оплела мою шею, звонко покрывая поцелуями мои щеки. «Мамочка, какая ты красивая!» Слова дочери исцеляли меня. Ирена, будто эликсир, залечивала мою истерзанную душу. Я начинала жить и дышать заново. «Милая, а помнишь, какой подарок мы приготовили маме?» Девочка весело замотала головой, вытаскивая из нагрудного кармашка то самое кольцо. «Керем!» — изумилась я. «Ты ведь моя жена?» — с улыбкой уточнил Керем, позволяя Ирене помочь вернуться кольцу на заветное место. «Да, я твоя жена и мама этой чудесной девочки!» Благодарно, окинув взглядом кольцо, ответила я. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Мерьем, наблюдая все это время с мужем за нами издалека. «Свадьбу отпразднуем здесь!» «Ты согласна?» — передав Ирену Кемалю, вновь спросил меня мой любимый. «Согласна!» — прошептала я, обливаясь слезами счастья. «Я так сильно люблю тебя! Я больше никогда не отпущу тебя! Ты моя единственная супруга!» «Аберен?» — искренне спросила я, смахивая слезы, которые ручьем бежали по щекам. «Мы развелись. Я понял, что мне нужна только одна единственная любимая супруга. Это ты. Я долгое время думал, что богат и счастлив, пока не встретил тебя. Моя любовь тебе и Ирене. Я хочу, чтобы всегда со мной были только вы». «Я люблю тебя», — прошептала я в ответ на его слова, ощущая, как его губы целуют меня. «Я так сильно люблю, впервые так сильно, по-настоящему. Все, что нужно было мне все это время, только он, мой любимый и дорогой муж. Я вспомнила все благодаря его любви. Она вечно живет во мне. Любовь не имеет границ». «Мама, как тебе?» Ирена крутится возле меня, демонстрируя свое пышное платье. «Моя красавица!» Склонившись к дочери, целую ее в щечки. «Нет, ты! Ты невеста!» Девочка обнимает меня. «Я рада, что ты нашлась, мама!» «Я так сильно ее люблю!» «Вот этот день настал!» Подошедшая Мерьем обнимает нас обеих. «Наши принцессы!» «Все благодаря тебе!» «Моя родная, я искренне благодарна Мерьем. Она столько сделала для меня. Она помогла мне обрести вечное счастье». «Истинная любовь всегда побеждает, не так ли, господа Кылыч?» Я рассмеялась. «Так удивительно, я уже госпожа». «Где моя любимая жена?» Со стороны раздался голос Керема. Еще миг, и он подхватывает меня на руки. «Танец молодых?» Я смеюсь, соглашаясь. Всюду звучит инструментальная музыка. Люди в красивых и торжественных нарядах. Море угощений и красоты. Сегодня я официально стала женой Керема, его законной женой. Я так люблю тебя. Керем кружит меня, прижимая к себе. Я так сильно люблю тебя. А я так сильно люблю его. Все пережить ради этого момента, оно того стоило. Я бесконечно счастлива. Я люблю. Люблю, готова кричать на весь мир. Люблю тебя. Гости ждут нас. Мы не желали расставаться друг с другом ни на минуту. Но приглашенные гости на нашу свадьбу ждали внимания жениха и невесты. «Только на пару минут. Не могу без тебя», — прошептал Керем на мое ушко. Его голос будоражит меня. Я хочу его. Никто так не заставляет биться мое сердце. Достаточно Керему что-то нежно сказать на ушко, и все, я только его. Хочу его каждый миг, что он рядом. Касаться его кожи, целовать его губы, позволять рукам скользить по сокровенным местам. Он мое истинное желание. Керем, поздравляю, твоя жена красавица. В момент, когда мы все-таки отлипли друг от друга, к моему мужу подошел его давний друг, Ибрагим. На свадьбу стянулись друзья Керема отовсюду. Ибрагим прилетел к нам прямиком из Абу-Даби на личном самолете в сопровождении невероятного количества охраны. Ему было чего опасаться, как-никак нефтяной магнат, немыслимо богатый человек. «Это вам, Анна!» Друг Керема протянул мне бархатную коробочку, вышитую тонкой золотой нитью. Одна только упаковка чего стоила. Настоящее сокровище. «Спасибо!» — я улыбнулась, принимая дорогой подарок. Отойдя в сторону, я тут же показала его Ирене, у которой от интереса уже светились вовсю глаза. «Ну-ка, малышка, посмотрим, что тут?» Присев с дочкой, мы стали изучать красивую коробку, а точнее ее содержимое. Открыв ее, я чуть не потеряла дар речи. Невероятное колье с бриллиантами и алмазами. Вот это украшение! Оно достойно самой королевы. «Мама, как красиво!» — завороженно прошептала Ирена, осторожно касаясь пальчиками драгоценных камней. Но для меня дороже моей малышки ничего не было на всем белом свете. Ирена — самое драгоценное мое сокровище. «Моя дочь!» «Поздравляю, друг! Настоящее счастье от тебя не ушло!» Ибрагим сказал это громко, чтобы все слышали. «Счастье твоей жене и дочери! Надеюсь, пополнение скоро ожидать?» «Как решит судьба!» Керем похлопал Ибрагима по мускулистому плечу. «Мои девочки, самое ценное, что есть у меня! Если будет дарован еще один ребенок, счастье станет еще больше!» «Верно!» Но с этим не затягивайте. Семье нужен наследник и защитник для прекрасных девушек, — горделиво заверил Ибрагим. Ибрагим был на голову выше Керема, настоящая скала мышц. Жгучий брюнет с зелеными глазами. Только и успевал стрелять глазками, сваливая на повал местных красавиц. «Давай тебе найдем пару. Родишь долгожданного сына. Ты о нем так мечтаешь», — с улыбкой отозвался Керем. Или вечный холостяк? Всему свое время, Керем, всему свое время. Пока я любовалась Иреной дорогим подарком, Ибрагим тихо обратился к Керему, чтобы никто не смог его услышать. А чисто между нами я похитил Анастасию. Она в моем доме. Извини, не могу долго задерживаться. Хочу, чтобы именно она родила мне наследника. Первая книга.